Было бы очень печально, если бы из-за невозможности вместить смуту мира и тягость его прервался бы сознательный путь духа и погрузился бы он во тьму неосмысленного существования. По счастью, это почти невозможно, как невозможно одеть взрослого человека в пеленки младенца. Дух, мыслить привыкший, уже никогда не удовлетворится сумерками обывательского существования и не забудет, что как бы ни было оно покойно и счастливо, окончится оно смертью тела и переходом в мир тонкий со всеми возможностями внеплотного пребывания. Смерть знающего отличается от смерти незнающего. А знание разве можно отнять? Но во многом знании многие печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Так было сказано тысячелетия тому назад, и с тех пор сущность познания и его следствия не изменились. Это плата за знание. А скорбь или тягости мира сего есть испитие чаши яда земного. Это удел тех, кто знает. Так они и зовутся искупителями. Отказаться от доли своей значит отказаться от эволюции духа, ибо даже держатели мира несут на себе ношу мира сего. Надо понять, что знание требует мужества, а великое знание – мужество несказуемого. И только готовность отдать все свое и себя самого на служение общему благу, бесповоротно и до конца, которого нет, может уравновесить это мужество духа. Потому повторяю, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, ибо я победил мир.